Саяма кивнул собственному заявлению и поднялся. «Ну а теперь, так как это в целом улажено, давайте проверим положение». «Положение?» – спросила Синдзи. Она глянула на его и свое тело, и он кивнул, уловив ее взгляд. «Ты в весьма опасном положении, Синдзи-кун. Твои ноги просто очаровательно раздвинуты». «А, нет, это... ну, я...» «Это то, что я думаю. Феномен, когда даже самые серьезные люди идут по самому эксцентричному пути, оказываясь в незнакомой ситуации. Тебе не следует терять самообладание, Синдзи-кун». «Это ты тут эксцентричен?» Синдзи вытащила руки из-под подушки, прикрыла ими лицо и сдвинула колени вокруг Саямы. «Саяма-кун, сдвинься! Отодвинься подальше! Я не могу сложить ноги!» «Успокойся, Синдзи-кун! Если ты так поступишь, я больше не смогу ничего видеть!» «Это ты успокойся! Знаешь, Саяма-кун, я знаю, что ты идеально скрываешь безумие за своей совершенно спокойной физиономией, но тебе нужно сейчас немного успокоиться». «Ясно. Изума и старик — это одно, но из твоих уст это звучит почти убедительно». «Видишь? Так что сделай глубокий вдох и попрактикуйся отодвигаться». Саяма сделал глубокий вдох и затем раздвинул обе ноги Синдзи в разные стороны. «Нет, что ты делаешь?» «Ты имела в виду не это?» «Не спрашивай об этом с таким серьезным лицом. Прошу, всего разочек подумай нормально. Хм». После того, как он на пару секунд задумался, лицо Синдзи налилось паникой. «Безнадежно. Тебя наверняка занесло далеко за пределы нормальности. Почему ты так скептична? Я всего лишь размышлял о нормальном способе раздвинуть твои ноги». «Даже твое основное предположение ненормально». «А вот как. Тогда я могу сделать одну здравомыслящую вещь?» «А? Полагаю, не отстой! Я не могу соглашаться на бессмысленные вопросы, если исходить из твоего определения здравомыслия. Из подобной комбинации никогда не выходило ничего хорошего». «Но что за сложный человек? Ты в курсе, что люди вроде тебя неоправданно все усложняют?» «Саяма-кун, ты хоть раз задумывался о собственных действиях?» «Я думаю о себе всегда. Я великолепен», — отвечает мой мозг. «Что еще нужно?» Синдзи повернулась на бок с холодной улыбкой на лице. «Я не думаю, что кто-нибудь кроме меня сможет это исправить». «В таком случае я не буду сдерживаться». «Я сказала нет. Ты вообще, слушай, что ты делаешь?» «Именно то, что ты хотела. Ты попросила меня поступить с тобой, как пожелаю». «Ах», — сказала Синдзи, и ее лицо напряглось. «Ну, может, я такое и говорила. Но сейчас, поскольку я успокоилась, мне можно у тебя кое-что спросить?» «Что же?» «Моя личность не у меня между ног, ты знаешь?» «Верно, но не переживай. Искать сочувствие во всем является важной чертой. Если я попытаюсь, даже пространство у тебя между ног не исключ...» «Ой!» После того, как она заехала коленом ему в живот, Саяма согнулся. «Превосходная атака! Вижу, ты не сдерживаешься, Синдзи-кун!» «Теперь, когда ты знаешь, что я могу нападать с такого положения, что ты будешь делать?» «Я всего лишь желаю проверить одну вещь», — сказал он. Синдзи нахмурилась. «Но...» «О чем тут еще думать? Тебе просто нужно спросить, что это?» «Да, но спрашивать тебя все равно, что наскочить на ядерную мину». Она задумалась. «Это ничего, пока в рамках приличия». «В таком случае здесь не о чем беспокоиться». Саяма сделал вдох и улыбнулся. «Это правда, что у тебя до сих пор нет месяца?» «Японский словарь поменялся с тех пор, как я в последний раз его проверяла?» «У меня такое чувство, что общение в Японии стало несколько прямолинейней». «Так или иначе, Синдзи-кун, это важно. Прекрати сверкать на меня своими полуприкрытыми глазами. Послушай». «Если то, что ты сказала, правда, я не могу пока тебя обнять». «А? Подожди секунду. Я много чего хочу спросить, но... что ты подразумевал под «обнять»?» «Синдзи-кун, воображение жизненно важно для человека». «Да, но... твои чувства ко мне такого рода?» — спросила она, прикрыв руками грудь и область между ног. «Но ты сказал, что не можешь этого делать. Из-за того, какая я?» «Нет, все очень просто. Половой акт может повлиять на баланс роста взрослеющего тела». «Ладно». К примеру, у некоего мальчика произошел акт в очень юном возрасте. И это заставило его расти. Он рассказывал случаи из прошлого. Это прекратилось в какой-то момент, но внутренности его костей были не в состоянии справиться. Во время определенного спортивного соревнования его кулак треснул при ударе своего противника, и он до сих пор ощущает призрачную боль, когда сжимает свой кулак. Тот мальчик об этом сожалеет? Нет, но ему кажется, что нет причин для спешки. Понятно. Синзи кивнула. Но у меня может никогда и не быть месячных. Я могу навсегда остаться полусформированным человеком, как сейчас. Похоже, Укат не знает ни одной расы, соответствующей моему состоянию. Вот как. В таком случае мы не знаем, будут ли у тебя когда-нибудь месячные. Саяма дотронулся до ее живота, и она сделала легкий вдох. Но ты говорила, что раз в месяц ты ощущаешь тяжесть в животе. Вполне возможно, что желание избежать своего состояния останавливает твое тело от нормального функционирования. У тебя также ничего нет, когда ты Сацукун? После секундного размышления Синзи кивнула. Но затем она в замешательстве наклонила голову. Разве у парней тоже есть месячные? Было бы довольно ужасающе, если бы она фонтанировала раз в месяц, но есть нечто похожее. Синзи начала думать и медленно кивнула несколько раз. Но затем ее лицо неожиданно просветлело. «Значит, если я приму свое тело...» «Вполне возможно, твои месячные и вроде того появятся. А значит, как насчет того, чтобы периодически выполнять действия, которые убедят твое тело? Исходя из этого, мы увидим, что произойдет». «Но что это будут за действия?» «Все очень просто. Всего лишь обследовать собственное тело. Ты можешь делать это самостоятельно, я полагаю?» «А? Самостоятельно? Что делать самостоятельно?» На ее озадаченный вопрос Саяма ментально склонил голову. «Только не говорите, что она совершенно ничего об этом не знает». Он задумался, что это значит, но толком не знал, как спросить. «Синзи-кун, какие у тебя были оценки на уроке полового воспитания?» «У меня ничего такого не было. Я проводила все свое время в комплексах Укат. Иногда, правда, мне случалось видеть удивительные вещи в журналах, оставленных людьми». «Похоже, твое образование пропустило несколько шагов. Получается, ты ничего об этом не знаешь?» «Верно. Я немного знаю о том, как делаются дети. Но разве есть что-нибудь еще?» «Есть. Как для мальчиков, так и для девочек». Услышав это, Синзи покраснела. «Значит, есть», – пробормотала она перед тем, как наклонить голову. «В таком случае, ты меня научишь?» «А ты не против того, чтобы я научил тебя этому?» «У меня больше никого нет, кто бы мог меня научить». «В таком случае я...» «А это-то за что?» «Прости, мне не понравилась бодрящая улыбка на твоем лице». «О, но ты научишь меня этим вещам, правда?» «Да». «Разумеется». «Ты выглядишь невероятно счастливым. Ты в курсе, как сейчас выглядишь?» Синзи вздохнула и расслабила плечи. «Я доверюсь тебе, Саяма-кун. Но это значит, что я доставлю тебе немало хлопот». «Не о чем беспокоиться. У меня тоже немного опыта, так что с нетерпением жду работы с тобой». «Я не уверена, что согласна с последним, но мне действительно жаль». Она кивнула. «Как только я разузнаю некоторые вещи, я смогу вернуть услугу, потому ты меня простишь?» «Мне кажется, ты пожалеешь об этом, едва узнаешь, о чем ты говоришь. Но меня вполне устраивает. Жду с нетерпением». «А с нетерпением ждешь чего именно?» «Давай оба постараемся изо всех сил». «А, ну, это...» Синзи выглядела нерешительно, но затем повернулась в сторону. «А, уже 18:30. Нам нужно отправляться в мемориальный парк Сёва». «Ты права. Нам нужно спешить. Нам нужно спешить и закончить все здесь». «А, стоп! Почему ты раздвигаешь мои ноги?» «Среди всего, начало самое важное, Синзи-кун. Я не могу позволить тебе потом передумать. Не волнуйся». Он перевёл дух и улыбнулся. «Я тоже взволнован. Я бы хотел услышать твой пульс. Как насчёт тебя, Синдзи Садагири-кун?» «Но...» Задумалась она. «Да». Синдзи покорно расслабила тело. Она покраснела, глянула на него и тихонько произнесла. «Прошу, научи меня, чтобы я могла быть тем, кем действительно есть».